Глава 7. Такая страсть и нежность сбили с толку, искушая тело и поглощая разум. Хотелось продолжения, наконец-то познать непередаваемое наслаждение в мужских объятиях, как мечталось длинными ночами. Быть любимой и любить, чувствовать себя необыкновенной и самой желанной. Разум пытался бороться, напоминая мне о реальности, о том, что со мной, по сути, незнакомец, и для него я никто. Девушка под вопросом, жена в перспективе. В том случае, если... Что? Буду ласковой и податливой, согласной на все? Или я ему нужна любая? Разве можно рассуждать об этом, если даже суток не прошло? Нет, только мечтать и надеяться. Не всегда настоящее такое, каким мы его видим. Человек по своей природе изменчив. Перестраиваясь в решениях вследствие определенных обстоятельств и в зависимости от характера. Он может подстраиваться под других, если ему это удобно и выгодно. И чтобы не использовали, а потом откинули в сторону. Нужно узнать мужчину, с которым хочешь быть счастливой. Разве мне нужен секс на один раз? Или даже частые ласки на 3 месяца? Интрижка? Чтобы после страдать и умываться слезами, ругая себя за тупость и слюнявя подушку? Нет, все не так. Зачем верить в сказки? Куда так торопиться? С другой стороны, если я ошиблась, если буду жалеть обо всем через 5 минут, как выйду из номера? Стой. Выдохнула, но мужчина сладко атаковал губами шею, одурманивающе лаская руками спину и живот в яростном собственническом захвате, что хотелось только подчиняться. Но надо взять себя в руки. Вздохнула и попробовала вновь достучаться до соблазнителя. Андрей, остановись. Тут же сильные руки замерли. И мужчина посмотрел на меня таким голодным взглядом, что стало не по себе. И очень приятно. Глубоко внутри. «Извини», — произнес соблазнитель. Но по глазам видела, что сомнением и раскаянием он не страдает. «Не хотел тебя напугать». «Ты... я... не стоит так быстро гнать лошадей», — прошептала. «Аня, я вижу, что ты боишься и понимаю это. Постараюсь не давить, чтобы мы ближе узнали друг друга». Сотовый мужчина зазвенел, как старый стационарный аппарат. Но Андрей не сдвинулся с места, смотря на меня. «Хороший повод сбежать. У тебя телефон», — напомнила, как будто он не слышал. «А вдруг?» «Перезвонят, если так нужен. Аня, давай будем встречаться, сходим в кино, театр, куда захочешь», — уговаривал он, нежно проводя своими пальцами по моим. Трезвон не прекращался, но Андрей не обращал внимания, смотря в нее в глаза. «Андрей, мне нужно время». Мужчина лишь ближе притянул меня к себе и стало так тепло и приятно, что хотелось закрыть глаза и прислонить голову к его сильному могучему плечу. Наши пальцы все так же были переплетены, а тела прижаты. И тут зазвонил мой телефон. Я не сдержала довольной улыбки, когда услышала песню Михайлова. Ну вот и все. Никогда не была этому рада, как сейчас. Моментально дернулась к сумочке, но Андрей не дал сдвинуться, настороженно спросив. «Кто это?» «Мама». Она у меня нервная, звонит, пока не отвечу. Тем более не ночевала дома. Мне нужно идти, Андрей. Умоляюще прошептала я. Аня, мы не закончили разговаривать. И не беспокойся, я тебя отвезу. Телефон, не прекращая, звонил, и я выпалила. Нет, я сама доберусь. Я не отпущу, недовольно отчеканил Андрей. Отпустишь. Буркнула я и, решив отсоединить наши руки, быстро подалась вперед, накрывая в поцелуи его твердые губы. Как приятно. Андрей не растерялся и ответил. Со стихийной страстью. Как будто показывал, как может быть нам хорошо. Даже превосходно, судя по тому, как подгибались мои коленки. Как только это сумасшествие прекратилось, мое дыхание участилось. Андрей хрипло сказал. Следующую встречу договоримся о походе в театр. Обещай. Только тогда отпущу. Слов нет. Тебе руководителем только работать. Буркнула я и, закусив губу, произнесла. Отлично. Но если только произойдет встреча. Прощай. Повернулась к нему спиной и, чувствуя, что он сделал шаг за мной, сказала. Отпусти, пожалуйста. Я не хочу, как сумасшедший, бегать от тебя по коридорам. В ответ тишина. Обернулась и увидела хищный голодный взгляд, предупреждающий о том, что у него есть что-то, о чем я не знаю. Он почти улыбнулся, хотя улыбка больше походила на оскал. Можно тебя проводить? Уже спокойнее спросил он. «Нет, не нужно. Прости». Пошла к двери и услышала. «Аня, помни, ты обещала». «Если встретимся», — уточнила, поворачиваясь лицом к нему. Обязательно встретимся. Даже не рассчитывай на другое, милая», — спокойно пообещал Андрей. Только кивнула и быстро открыла дверь, и толком не затворив, бросилась к винтовой лестнице. Через 5 минут я бежала по тротуарной дорожке на улице, проклиная себя и свое поведение, а также придумывала варианты альтернативного поведения и последствия. Из сотового раздалась песня группы «Виагра», «А я хочу перемирия», сообщающая о звонке Лены. Резко остановилась и, посмотрев по сторонам, а особенно внимательно туда, где находилась гостиница, как будто меня мог кто-то преследовать, нажала на прием. «Да», — все еще запыхавшимся голосом спросила, стараясь перекричать шум проезжающих машин. «Ты где? Что-то случилось? Он тебя обидел?» Чуть ли не прокричала Лена. А я почти спокойно продолжила путь. До остановки идти и идти. «Нет», — истерично засмеялась, вновь посмотрев в сторону огромной гостиницы. «Анюта, ты...» — взволнованно начала сестра, не зная, как покорректней спросить у меня про интим. «Ой, Ленка, все потом расскажу, а пока... Я как истеричка сбежала от Андрея», — поведала в эту секунду, считая себя глупенькой овечкой. «Он тебя все-таки обидел», — взвизгнула сестра. «Нет, он замечательный», — с нежностью в голосе ответила, заодно размышляя, что я скажу маме. «У вас того, этого...» Так и знала, что она уточнит. «Всем интересно, особенно родителям. Что бы сказать? Вариантов нет, мама сразу поймет, что вру. Скажу, не знаю, что придумаю. Вот же...» «Нет, ну почти. Черт, Лена, зачем я вчера пила? Боже, как мне стыдно, чувствую себя ужасно. На душе кошки скребут. Никогда в жизни больше не пойду на такое». «Зато будешь вспоминать с улыбкой», — посмеялась она. «С какой улыбкой, постоянно выворачивая свой желудок наизнанку, мне было не до этого. Боже, так опозориться перед мужчиной. А он помогал мне. Какой стыд. Я себя никогда, никогда так погано не чувствовала. Напилась и выглядела убожеством. А что сбежала-то?» — уточнила она. «Мы почти утром», — говорила через учащенное дыхание. «Это я про зоопарк, ресторан и поцелуй говорила. А получилось черти что». «Я ничего не понимаю из твоих обрывистых слов. Перестань дышать, как слон, и скажи нормально». «Ленка, как же мне стыдно!» — простонала вновь. «Ты что зациклилась на своей совести? Перестань, а то и моя проснется раньше времени», — пробурчала Ленка. «Успокаивает. Интересно, а за что ей стыдно должно быть?» «Прости, что я все о себе. Как у тебя, ты...» Полюбопытствовал, стуча каблучками по пешеходному переходу на зеленый свет. Дороги, слава богу, нормальные. На колдобинах не спотыкалась. «Да, и...» — замолчала Лена. А потом быстро добавила. «Аня, я поехала к себе. Он отвезет меня на вокзал. Вещи потом заберу или ты привезешь. В гости как раз заглянешь. Родителям большой привет. Скажи, что мне нужно было срочно уехать. Я потом позвоню им, но не сейчас». «Ну, все хорошо?» — уточнила. «Ведь все может случиться». «Да, только я...» «Жалеешь?» — спросила, высматривая нужный транспорт издалека. Людей стояло очень много, и все, как коршуны, смотрели вдаль, ожидая желтеньких беленьких цыпляток. «Нет, но, понимаешь...» «Извини, не могу говорить. Как доберешься, скинь сообщение, хорошо?» — попросила она. «И ты. Хорошей поездки, целую». На одном дыхании проговорила, желая прыгать от счастья, наблюдая желанный номер газельки. «А тебе добраться до дома без происшествий, целую», — попрощалась она и отключилась. Положила сотовый в карман плаща и выдвинулась вперед, что сделало еще несколько человек в желании быть первыми. «Надеюсь, мне ноги не оттопчут и не прибьют, пока будут забираться в газель». Андрей. Из окна смотрел на милую девушку Анну, покидающую территорию гостиницы. Быстрым шагом она направлялась в сторону остановки. Бежит. От меня. Напрасно старается. Никуда не убежит, как бы ни пыталась. Как только красавица скрылась из виду, подошел к массивному рабочему столу, где находились ноутбук и документы по работе, и взял в руки свой сотовый. Сев в черное удобное кресло, внимательно посмотрел входящие звонки за вчерашний вечер. Определив по времени Анин номер, переписал его на листок для заметок, а в контактную книгу добавил абонент Анечка. Побарабанил пальцами по столу и вновь открыл телефонную книгу. В поиске Дорвонцева Анатолия, работающего следователем прокуратуры. Мы с ним друзья. С детства. И часто видимся. Несмотря на то, что давно выросли и пошли по разным путям в профессиональном поприще. Я думаю, он не откажет мне в маленькой просьбе. Набрал номер и услышал песню «Давай за жизнь» группы Любэ. Через некоторое время раздался низкий грубый голос друга. «Здорово, Андрюха! Могу уделить только несколько минут. Сейчас на допросе, сам понимаешь». «Как не понимать? Допросы насильников, бандитов, убийц. Не, я, конечно, понимаю, что у него работа дерьмо. Но это мое мнение. Главное, чтобы ему нравилось». «И тебе не хворать. Ты, как всегда, Дорвонцев, живешь на работе», произнес, взглянув на листок с номером милого ангелочка. «Посмотри на себя, Ветровский. Тебя же не вытащишь даже в баню», заметил он в своей манере, делая заминку. «Однозначно курит». «Как приеду, так можно попариться», опровергнул его слова, ставя себе галочку «не забыть». «Ловлю на слове, Андрюха, говори, что хотел». «Мне нужна информация. Фамилия?» Тут же без вопросов сказал он. «Толик мне не раз помогал, но по работе с клиентами, и поэтому всегда переходит к делу. Номер телефона запиши. 8-908», произнес и тут же добавил. «Зовут Анна». «Да ни хрена себе! Ты что, решила степениться?» Удивленно воскликнул Толя. «Надеюсь, поперхнется сигаретой и не будет больше курить. Хотя нет, ему уже ничего не поможет. Если только вредная любимая жена, которой у него нет». «Остепенишься тут, когда девушка удрала от меня», — с ухмылкой поделился я. «Да ну, видно, стареешь, Ветровский». «Толян, давай без твоих шуток», — чуть ли не прорычал этому умнику. «Ладно, ладно, что найду, скину, но не сейчас. Никак, Андрюх, даже поесть некогда», — посетовал он, и я отчетливо услышал, как он хлопнул дверью. Видно, перекур закончился, и друг пошел на допрос. «Понял, жду. Добро. Я твой должник. Не трепись, а то сам к девушке заявлюсь. Интересно увидеть особу, посмевшую бросить самого Ветровского», — довольно заявил он. «Прибью», — усмехнулся, чувствуя непонятную ревность. Дожился. «Ого, как тебя шибануло! Ладно, шучу. Все, давай до связи. Жди письмо по девочке на почту. Но, скорее всего, завтра или послезавтра, как получится. Правда, забыл, когда спал не на работе». «Хорошо, спасибо». «Не за что!» – крикнул Толян и положил трубку. Положил телефон в карман и решил сходить в бассейн. Охладиться после милой Анечки. Что говорить, понравилось сразу, несмотря на некоторые нюансы. Заметил ее на танцевальной площадке в баре, где сидел с другом. Может быть, и не заметил, если бы Тимофей не пожирал взглядом светловолосую девушку с длинными волосами, эротично танцующую с красивой незнакомкой. Захотелось познакомиться с очаровательной малышкой, узнать ближе, но им было явно не до нас. А потом? Она оказалась у меня на коленях, неумело пытаясь целоваться. Не знаю почему, но моментально возбудился. Захотелось гробастать и утащить подальше от других мужиков. Нежная, будто светящаяся, с огромными карими глазами, ангел. Увидел, и внутри все перевернулось. Когда она ерзала на мне, осознал простую, но важную вещь. Девочка будет моей. Подошел к стенному шкафу и взял черные плавки и спортивные штаны с футболкой. Направился в спальню переодеваться. Когда уже выходил из номера, вспомнил о ее словах, что не встретимся. Наивная девочка. Я-то знал, что ее телефон у меня в контактной книге, а она нет. Возможно, не прав, но ни капли не жалею и не раскаиваюсь. Еще вчера понял, что Аня сбежит. Поэтому, когда писал сообщение ее сестре, не удержался и позвонил на свой телефон. А потом удалил запись из исходящей девушки. И теперь жду нашу вторую встречу, которая обязательно произойдет.